Глава шестая. «Это еще почему?» — нахмурился я. «Потому что до тех пор, пока я имею хоть какое-то отношение к своей собственной мастерской, вы там ни копейки не оставите. Машину я вам подарю. Просто оставьте свой адрес, и я ее к вам обязательно пришлю в разобранном виде». «Душевное спасибо», — пожал я руку сидящему Ползунову. «Но вынужден сказать, что охотникам запрещено принимать какую-либо оплату от гражданского населения». «А я вынужден сказать, что никакой оплаты вам предлагать и не думал. Всего лишь хочу сделать подарок от чистого сердца. Такой уж я сумасброд. Люблю людей одаривать. Ничего не могу с собой поделать». Я улыбнулся, и Ползунов улыбнулся в ответ. «Хороший дядька. Не зря я с ним выпить сходил». Тушку кикиморы в доме я жечь не стал. Это раньше еще, в принципе, можно было рискнуть. Но теперь-то у меня красный петух прокачался, будь здоров. Как бы Ползунову дом не спалить заради двух костей. Так что лучше уж поберегусь лишний раз. Выволок падаль во двор, протянул руку и запалил огонь. Тот быстро подмел небогатое подношение, оставил две чахлые кости. М-да. Ладно, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Я подобрал кости и увидел, что ко мне приближаются две темных личности. Подошли они, не показывая никакого страха. У каждого на руке была перчатка без пальцев. Я признал братьев-охотников. «Дорого тебе эти две кости встанут», — сказал один, совсем седой, хотя не старше 30 на вид. «Да, я слыхал, что в Петербурге платят больше, чем в Смоленске», — кивнул я. «Мой друг хотел сказать, что эти кости у тебя в горле застрянут». Вмешался второй, у которого отсутствовало левое ухо. «А, наезд, понял», — зевнул я. «Значит, пока тут черт прыгал, сидели как мыши под веником. А теперь, как тварь свалила, решил и выползти, силушку показать. Понимаю, понимаю. Но твари охотятся, это ж усилия нужны, смелость там, отвага всякая. Ну и силы с мозгами тоже пригодятся». Не у каждого найдется. На своих-то бычить куда сподручнее, особенно вдвоем на одного. Я рассчитывал, что после такого они на меня сразу кинутся. Знаем, плавали. В Смоленске Иван с Еремой также выступали. Я даже примерно прикинул план битвы. Но эти парни повели себя странно. Переглянулись, потом снова уставились на меня. И Седой сказал: «Ты не так понял, пришлый. Мы со своими не деремся». «Точно», — кивнул Безухий. «Что у инженера кикимора живет, это мы знали. Потому тут неподалеку и пасемся. Думали дождаться, пока на его совсем кончит. Оставалось-то всего ничего. А после мы хотели черта на живца взять. У нас тут 5 десятков доступности. Ну, край десяток точно в любой момент соберем. А ты взял да кикимору убил. Черт теперь, получается, за тобой придет». «Вот оно что». Я развел руками. «Ну, придет, пообщаемся. Сорян, мужики, что наехал. Темно тут, не распознал намерений». «Да ничего, бывает. Ты где остановился?» «А вам зачем? Дежурить у меня под окнами будете?» «Да надо бы. Подежурим». «Вот же, блин. Что мне уж точно нахрен не упало, так это эскорт из местных охотников, который будет повсюду за мной таскаться и ждать, когда я сдохну. Так себе жизненный мотиватор, если честно». «Нигде не останавливался. Нынче здесь доночую». Кивнул я на особняк Ползунова. «А завтра дела порешаю и домой знаком перемещусь». «В Смоленск?» «Дальше, в Поречье». Добавлять подробностей я не стал. И имени своего не назвал. Эти ведь тоже не представились. А услышав слово «Поречье», загрустили. Поречье для них — это было далеко и неправда. Радовать их мне было нечем, да, честно говоря, не очень-то и хотелось. Дежурят они, видите ли. Ждут, пока Ползунов помрет. Красавцы. А ну, конечно, Ползунов мне и сам такую стратегию предлагал, но я-то не согласился. Потому что меня воспитывали правильные охотники — и для меня первично человека спасти, а не костей с родиями хапануть. Хотя, конечно, хапануть тоже немаловажно. Но тут опять же разница в менталитете. Я бы столько времени ждать не стал. Придумал бы, как побыстрее вопрос решить. В общем, не зашли мне местные охотники, в отличие от смоленских. Не зашли. Даже морду чужаку набить не попытались. Какие-то бесхребетные, фу. То ли дело Иван с Еремой. Я вежливо попрощался и вернулся к Ползунову. Тот не спал, даже наоборот. Налил себе в бокал чего-то крепкого и предложил мне. Я кивком согласился. На сон грядущий от чего бы и не тяпнуть. Вы в курсе, что местные охотники вас стерегли? Ну, не вас, конечно. Черты караулили. Выслушав меня, Ползунов не удивился. Вот оно что. А я-то думал, мне мерещится, что следит кто-то. Да, не весело. В общем, передумал я. Не надо местных нанимать. Я вам потом своих пришлю. Только еще один моментик с вами обкатаем. Я прочитал Ползунову небольшую лекцию. Тот выслушал со всем вниманием и провел меня в подходящую комнату на втором этаже. Вот, эту можно использовать. Я распоряжусь, чтобы здесь не убирались. Замок врежу завтра же, а ключ пропихну под дверь. Ну, золотой же человек оказался. А эти доходяги чуть его не угробили своим преступным бездействием. Я немедленно изобразил посреди пустующей комнаты на полу свой знак. Ну вот, теперь у меня имеется якорь в Питере. Своим расскажу, офигеют. Они-то еще в Смоленск соваться лишний раз опасаются. А тут такие дела. А все потому, что не надо стесняться. А надо активно налаживать связи с гражданским населением. Вот. «Отлично», — прокомментировал я коротко вспыхнувший и погасший знак. «Теперь и поспать можно». Утром я подорвался в 8. Вне дома разлеживаться не люблю. Нет полного расслабления. Это у себя в башне, когда вернусь, можно будет оттянуться как следует, часов до 3 дня. А потом выйти на балкон, настоящий, не декоративный, и посмотреть, как у людей, которые в тебе души не чают, работа кипит. Ползунов уже выглядел сильно лучше, чем вчера. Его как раз осматривал примчавшийся ни свет ни заря врач. Слушал стетоскопом и бормотал. «Ничего не понимаю». «Вы как будто разочарованы», — подколол я доктора. «Что за глупости?» «Разумеется, нет. Но случай ведь исключительный. Ремиссия называется». «Как вы говорите?» «Ремиссия». «Запомню. А вы, простите, врач?» «А то ж. Лечить люблю, спасу нет». «Ну ладно, Иван Иванович, бывайте. Я по делам скоро вернусь. Тогда и детали относительно машины перетрем». «Что ж, а позавтракать? Или хотя бы кофею?» «Да я где-нибудь». «Хорошего кофею поблизости не найдете, предупреждаю сразу. А кухарка у меня курлянская, знает толк». Как чуял, на что давить. Пришлось задержаться и отдать должное курлянскому кофе. Не пожалел. От одного запаха как будто 30 родий прибавилось. А уж как глотнул. В общем, из дома я вышел в 9:30 и направился туда, не знаю куда. Можно было ночью у охотников спросить, где тут кости принимают. Но я чего-то побрезговал. Подумал, что и сам найду. Чуйка охотничья выведет. И она действительно вывела. К Зимнему дворцу. Напротив которого и обнаружилось искомое строение. Ну, не просто будка, как в Поречье, ясен день, а нечто вполне соответствующее окружающей архитектуре. Я немного полюбовался самим дворцом, который построили вот буквально чуть ли не 10 лет назад. Потом вспомнил, что архитектура мне в целом до лампочки, и зашел в костеприемник. «Сдаете?» — спросил приемщик, разодетый как лакей в господском доме. «Не, только показываю», — сказал я и вытащил из заплечного мешка трапециевидную пластину со знаками. «Слыхал, в столице интересуются такими штуками». Приемщик продемонстрировал крайнюю степень заинтересованности, нацепил на нос очки. Осмотрел пластину со всех сторон. Достал небольшое зубило и молоток, постучал. Взял лупу, изучил знаки. Убедившись, что впарить подделку не пытаюсь, вынес вердикт. «Нынче принять не смогу, денег в кассе столько нету. Ежели желаете сдать, приходите через 2 дня, подготовлю нужную сумму». Спрашивать, где я взял эдкое чудо, не стал. Видать, догадывался, по какому адресу пошлю. «А нужная сумма — это сколько?» По 80 империалов за знак. Всего получается 240. Странно. Я слышал, что по 100 за знак принимают. Представления не имею, где вы могли такое услышать. Приемщик сделал непроницаемое лицо. У нас стандартный преискурант, утвержденный государевой казной. Ясно. Ну, стандартный так стандартный. Я запихнул пластину обратно в мешок. Развернулся, чтобы уходить. Ходят слухи, что по более высокой цене можно сдать перекупщикам. Остановил меня у порога голос. Я вернулся. Вытащил из кошеля серебряный рубль. Небрежно обронил его на прилавок и прикрыл ладонью. Перекупщикам? Да, ходят такие слухи. Приемщик жадно смотрел на мою ладонь. А они эти пластины куда сдают? Если казна принимает по 80. В частные коллекции. В столице немало богатых сумасбродов, желающих заполучить старинные диковины. И кто же самый известный коллекционер? Приемщик замялся. Я поставил рубль на ребро и раскрутил. При мне как-то называли одно имя. Не уверен, что правильно запомнил. Вы же понимаете, это дело такое. Понимаю, понимаю. Ну? Барон Дельвис. Самый известный коллекционер Петербурга. Понял. Я прихлопнул крутящуюся монету ладонью, пододвинул к приемщику. Исчезла она раньше, чем я успел моргнуть. Кости, полученные из кикиморы, и часть тех, что получил с ящеров, за вычетом заначки для мастера Сергия, я сдал по весьма приятному курсу. Жаль, с каждой костью сюда не набегаешься. Выйдя из приемного пункта, покрутил в голове имя. Барон Дельвис. Уверен, что прежде его не слышал. Хотя прежде я и в столице не бывал. Продавать пластину, разумеется, не собирался ни ему, ни кому бы то ни было. Проблему финансирования, слава тебе, Господи, решил. А вот с какой целью собирают такие коллекции, этот вопрос меня интересовал очень живо. Государевой-то казне, понятно, до звезды, что там охотники сдают. Бюрократическая машина — штука тяжелая и неповоротливая. Неповоротливее, чем она, только чиновники на местах, на вроде пореченского губернатора, которым, в принципе, на все плевать, абы жалования платили. Дай бог, если пластины хоть в переплавку не отправляют. Хотя не отправляют, вероятнее всего, не в силу уважения к памятникам старины, а потому что не существует технологии, способных плавить такие металлы. Вон приемщик при мне по пластине зубилом колотил, и хоть бы хны, не царапинки. А вот так называемые частные коллекционеры — это совсем другой расклад. При условии, конечно, что их коллекционерство — не аристократическая придурь. И тому же Дельвису не пофиг, что собирать пластины или золотые фалоимитаторы. Если окажется, что Дельвис собирает именно пластины, да еще с каким-то умыслом, тут мне становится уже очень интересно. Чем я хуже Дельвиса, спрашивается? Мне наверняка такое тоже надо. Вопрос с Дельвисом следовало провентилировать. Знакомый в столице у меня был единственный — Ползунов. К нему я и отправился. «Барон Дельвис?» — переспросил Ползунов. Собрал лоб в морщины и задумчиво его потер. «Сам-то я, как вы знаете, не потомственный аристократ. Государыне мне личное дворянство пожаловали за инженерные заслуги. Однако своим я от этого в светском обществе не стал». Мне, впрочем, не больно и надо. Моя мастерская куда милее всех салонов. Так что много я вам не расскажу. Все, что знаю, Дельвис — фамилия известная и уважаемая. Предок нынешнего барона — сподвижник великого императора. Но нынешний барон, несмотря на свои чины и богатства, ведет себя чрезвычайно скромно. В свете почти не появляется, много путешествует. Ходят слухи, что собирает всякие старинные диковины. Именно с этой целью, собственно, и разъезжает по миру. «Вот оно что!» — обронил я. «Да-да. Таких, как он, в петербургском обществе прозвали затворниками. Они появляются лишь там, где не могут не появиться. К примеру, если это личное приглашение государыни». «Таких, как он?» — переспросил я. «То есть Дельвис не один? Есть и еще странненькие?» «Есть». Князь Волконский, например, старинный друг Дельвиса. Этот вовсе удалился куда-то в провинцию. Появляется лишь по особым случаям. И у себя почти не принимает. Исключение делает лишь для самых близких друзей. Угу. Слыхал я еще одном таком же. Я вспомнил старого графа Давыдова, удалившегося в провинцию. И слова Ильи Ильича о том, что с князем Волконским мой дядюшка дружил. Велика вероятность, что меня, младенца, вывез в смоленскую глушь под крыло к старинному другу именно Волконский, который, в свою очередь, дружил с любителем старинных диковин Дельвисом. Ишь, как интересно все складывается. Причем разыскать Дельвиса или Волконского я могу без особых проблем. Заявиться в гости и потребовать ответа на давно терзающие вопросы. Теоретически могу. По факту, если рассудить трезво, нафиг оно мне не встряло. Я здесь еще и двух месяцев не провел, только-только вникать начал в тот бардак, что творится в отдельно взятой губернии. А тут интрига явно масштабом посерьезнее. Я представления не имею, почему меня младенца упрятали в крестьянскую избу, но слова «отрока умертвить из завещания дядюшки» помню очень хорошо. И понятия не имею, какие инструкции получили от дядюшки относительно этого «отрока» Волконский или Дельвис. Желающих меня умертвить вокруг и так лопатой не раскидать. Вот буквально только что черт нарисовался. Ни Волконский, ни Дельвис Владимиром Давыдовым пока не интересуются. Возможно, вообще не в курсе, что полудохлый отрок чудесным образом поднялся на ноги. Ну и слава тебе, Господи! Я к ним до поры тоже не полезу. Прокачаюсь повыше до пятидесятника, а лучше до боярина. Сил наберусь, тогда и буду обзаводиться новыми интересными знакомствами. Решив таким образом этот вопрос, я задал Ползунову следующий. «А такую фамилию Троекуров вы не слышали?» Ползунов снова задумался и покачал головой. «Нет, вы, к сожалению, никогда не слышал». «К счастью», — хмыкнул я. «Что ж, в некоторых случаях отсутствие информации уже хорошая информация. Не слышали, ну и отлично. Значит, досюда эта тварь, если и добралась, то в полный рост пока не развернулась. Или же, что более вероятно, сидит она под другой тварью, более могущественной. И это мы тоже со временем порешаем». «Не понимаю вас, простите». «Ничего, тут ваше понимание не требуется. Давайте-ка лучше перейдем к тому, в чем вы понимаете гораздо лучше, к паровой машине». Ползунов оживился на глазах. Паровые машины и впрямь интересовали его куда больше, чем великосветские сплетни. Я объяснил, чего хочу. Ползунов уважительно покивал. Взял лист бумаги, карандаш и принялся накидывать тех характеристики будущей машины. Когда мы закончили, пожал мне руку. И пообещал, что в течение недели, на крайняк 10 дней, все будет готово. Машину, как и обещал, пришлет мне в разобранном виде. Я записал адрес, куда везти. Поднялся. «Ну все, Иван Иванович, прощаемся, думаю, ненадолго. В самое ближайшее время ждите подмогу, прибудут к вам охранники. А там и черта вашего ушатаем, долго не пробегает. Если вы, конечно, не боитесь и не передумали». Ползунов улыбнулся. «Помилуйте, Владимир Селч, вы меня, почитай, с того света вытащили. Мне ли теперь чего-то бояться? Жду вас, в любое время жду». Мы сердечно распрощались, Ползунов рванул куда-то по своим делам. Как я понял, после внезапного выздоровления у него их образовалось немало. А я отправился к мастерской. Не бросать же Сазонова в Питере, без лакея и саквояжа.